Оказавшись на борту естественного отбора, Джан Бэйхай обнаружил, что современная система управления превосходит все его ожидания. Гигантский корабль размером с три авианосца 21 века был практически маленьким городом, не нуждавшимся, однако, ни в капитанском мостике, ни в зале управления, ни в командном пункте. Каюта капитана ничем не отличалась от кают других членов экипажа. Собственно говоря, корабль не имел ни одного специализированного отсека. Сферические помещения различались лишь размером. В любом месте естественного отбора военнослужащий мог при помощи сенсорной перчатки развернуть голографический монитор. Такой монитор стоил дорого и встречался редко даже в насыщенных компьютерами городах Земли. Но при наличии прав доступа он позволял высветить любую панель управления, даже капитанскую. Управлять кораблем можно было откуда угодно, хоть из коридора или из ванной, временно превращая эти помещения в капитанский мостик, или в аппаратную, или в центр управления огнем. Джан Бэйхай вспомнил, как развивались компьютерные системы его эпохи. От модели клиент-сервер до модели браузер-сервер. Вначале для доступа к серверу требовалась установка специальных программ, а потом и это требование отпало. К серверу можно было обратиться с любого компьютера в сети, были бы соответствующие права доступа. Джан Бэйхай и Дунфан Яньсюй расположились в одном из стандартных сферических отсеков. В нем не было никакого оборудования, и большая часть стен оставалась белой. Создавалось впечатление, что они находятся внутри огромного шарика для настольного тенниса. Когда корабль ускорялся, любое место стены можно было превратить в кресло. Для Джан Бэйхая это была еще одна особенность современной техники, которую в его время мало кто предсказывал — отказ от специализированных помещений. На Земле уже появились первые ростки такой технологии, но космический флот, широко использующий самые современные разработки, строился на ней полностью. Этот мир определяли практичность и функциональность. Оборудование не размещали по отсекам, оно возникало там, где требовалось. Технология сначала усложнила жизнь, а потом облегчила и спряталась за личиной простоты. «Приступаем к первому уроку на борту корабля», — объявила Дунфан Яньсюй. «Конечно, вам не следовало бы учиться у инспектируемого капитана, но надежнее меня никого нет во всем флоте. Сегодня мы научимся приводить естественный отбор в движение и пользоваться режимом навигации». Если вы запомните эти действия, то сможете предотвратить наиболее опасную угрозу, исходящую от проштампованных. Движением руки в сенсорной перчатке она вызвала на зависший перед ними голографический экран звездную карту. Эта карта немного отличается от карт ваших дней, но мы по-прежнему ведем отсчет от Солнца. Чтение карт входило в курс обучения, ответил Джан Бэйхай, разглядывая горящие перед ним звезды. Трудностей не испытываю. Он сразу вспомнил древнюю карту Солнечной системы, перед которой два века назад он стоял вместе с Чан Вэйси. Но эта карта точно показывала координаты объектов в радиусе 100 световых лет от Солнца, в 100 раз большим, чем тогда. На самом деле, тут понимать почти ничего не надо. На сегодняшний день полеты к любым пунктам, отмеченным на карте, запрещены. Если бы я была проштампованной, пожелала захватить естественный отбор и улететь в космос, то мне сперва потребовалось бы выбрать направление полета. Вот так. Она подсветила точку на карте зеленым. Разумеется, сейчас мы работаем с эмулятором. У меня больше нет прав доступа к управлению кораблем. Когда вы получите доступ, мои распоряжения будут проходить через ваши руки. Но если я и в самом деле подам такую команду, она будет опасна. Вам придется отказать в ее исполнении и подать рапорт об этом инциденте. После выбора цели полета в воздухе засветилась панель управления. Джан Бэйхай из курса подготовки уже неплохо знал, как она выглядит и как с ней работать. Тем не менее, он внимательно прислушивался к объяснениям Дунфан Яньсюй и запоминал, как она переводит громаду корабля из полностью заглушенного состояния сначала в сон, потом в готовность и, наконец, в малый вперед. Если бы мы работали не на эмуляторе, естественный отбор сейчас покидал бы стоянку. Что скажете? Проще, чем управление космическим кораблем в вашу эпоху? Да, намного проще. Когда Джан Бэйха и его коллеги по группе впервые встретились с такой панелью, их поразили простота управления и отсутствие мелких технических подробностей. Управление полностью автоматизировано. Вся технология скрыта от капитана. На этой панели отображаются только основные параметры. Каким образом вы можете получить данные о состоянии систем корабля? За работой систем следят офицеры и другие военнослужащие ниже рангом. Их панели управления сложнее. Чем ближе к механизмам, тем больше подробностей. Но нам, капитану и комиссару, требуется фокусироваться на более важных делах. Давайте продолжим. Если бы я была проштампованной... Ну вот, опять я с этим предположением. Что, по-вашему, сделала бы я дальше? Учитывая мою ситуацию, любой ответ был бы неразумным. Ну хорошо. Если бы я была проштампованной, то я задала бы двигателям режим «Вперёд, тяга 4». Ни один корабль во флоте не догонит естественный отбор при таком ускорении. Но система не выполнила бы такой приказ, даже если бы у вас был доступ к управлению. Компьютер позволит перейти на тягу 4, только если весь экипаж находится в состоянии погружения. Ускорение корабля, разгоняющегося на полной тяге, достигало 120G, более чем десятикратная нагрузка по сравнению с тем, что может выдержать человек. В режиме «тяга 4» все люди на борту обязаны находиться в каютах, заполненных насыщенной кислородом жидкостью. Специально обученный персонал дышал этим раствором. Вскоре жидкость заполняла легкие и другие органы. Этот метод изобрели в начале 20 века для сверхглубокого погружения водолазов. Особая дыхательная смесь уравнивала давление внутри тела и снаружи, и человек тогда мог опуститься под воду столь же легко, как это делает глубоководная рыба. В каютах космического корабля создавались такие же условия, как на дне океана, и дыхательная жидкость защищала тело человека от сверхвысоких перегрузок. Поэтому и появился термин «состояние погружения».